Наружные половые органы. Большие половые губы. Лабия майора, пуденди. Правая и левая представляют собой складки кожи, покрывающие скопление жировой ткани. Они ограничивают щелевидное пространство, половую щель. Впереди и позади большие губы соединяются между собой небольшими складками кожи, передние и задние спайками губ. Выше больших половых губ в области лобкового симфиза находится возвышение, также содержащее жировую ткань, лобок. Кожа лобка и наружной поверхности больших губ покрыты волосами. Конец 235 страницы. В подкожном жировом слое больших губ находятся большие железы, преддверие и сплетение из вен, носящее название луковицы преддверия, бульбус вестибули. Большие железы преддверия соответствуют бульбоуретральным железам мужчины, а луковица преддверия – губчатому телу мужского полового члена. Малые половые губы. Labia minora pudendi. Правая и левая представляют собой тонкие складки кожи, расположенные кнутри от больших губ. В толще их находятся венозные сплетения и малые железы преддверия. Щель между малыми срамными губами называется преддверием влагалища, вестибулюм вагинале. Преддверие влагалища открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала, отверстие влагалища и отверстие протоков больших и малых желез преддверия. Клитор, клиторис, представляет собой по форме небольшое пальцевидное возвышение, находится впереди малых срамных губ, сзади от передней спайки больших половых губ. В клиторе различают головку, тело и ножки. Он состоит из двух пещеристых тел, соответствующих пещеристым телам мужского полового члена, и содержит большое количество рецепторов. Раздражение рецепторов клитора вызывает чувство полового возбуждения.